Глава 33. Сзади на него навалилась Ева, и он испытал какой-то детский восторг от прикосновения ее громадного живота. Беременная жена обнимала его, и они были на свободе. «Не кричите!» Грег выглянул из маленькой заставленной комнатки, куда их привел запасной тоннель. «Мало ли, лучше помоги мне». Иван вернулся и помог Грегу сдвинуть на люк какой-то блок, тяжелый и дребезжащий. После нескольких неудачных попыток, все казалось привинченным к полу, Грег придвинул к нему вплотную низкий железный шкаф. «Хотя бы недолго они провозятся», — сказал Грег. «Пусть они вообще оттуда не выберутся», — отозвался Иван. Они присоединились к своим женщинам, пошли к свету, поднялись по ступеням на несколько пролетов, вышли в небольшой холл, где были окна без стекол. Вместе они бросились к окнам. Счастливые, улыбающиеся, они перевалились через ближайший оконный проем, как если бы хотели совершить организованный прыжок с высоты третьего этажа. Там снаружи двор казался замкнутым, без выхода. Но после станции метро и охранников старшего это казалось мелочью, несерьезным препятствием. Иван присмотрелся, и его улыбка поблекла. Остальные увидели то же самое. Веселье, казавшееся неуправляемым, ослабло. Через несколько секунд никто не улыбался. Вроде бы ничего не изменилось. Они по-прежнему выглядывали из окна, но их состояние скачком вернулось туда, каким было еще в тоннеле метро. К ним вернулся страх. Двор был затоплен. Не сильно, вряд ли вода дойдет взрослому человеку до колен. Однако дождь, когда-то давным-давно слабый и немощный, был сильным, и не нужно было спускаться вниз, чтобы понять, вода прибывает. Иван почувствовал, как Ева смотрит на него. Смотрит, ища поддержки, успокоения. Анна тоже запаниковала. Обе беспокоились не только за себя, сколько за еще не родившихся детей. Иван обнял Еву, встретившись взглядом с Грегом. «Пересидеть в этом доме, похоже, не удастся». Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение. «Нас будут искать», — сказал Грег. «Они идут за нами». «Что нам делать?» — прошептала Анна. «Куда нам идти?» Иван посмотрел ей в глаза, почувствовал взгляд Евы. «Мы должны найти знаки». Возникла пауза. Снаружи барабанил дождь. Иван смотрел в колодец двора, не решаясь ответить на чей-то взгляд. Он понимал их сомнения. Столько прошло времени. Какие знаки? Однако, если что-то его и поддерживало все это время, не считая Евы и ее будущего ребенка, это знаки. Он верил, что они все еще есть и куда-то ведут. В противном случае, без этой веры и этой надежды все казалось бессмысленным. Впереди их в любом случае ждала смерть. «Иван», — Ева говорила тихо, едва перекрывая шум дождя, — «если знаков давно нет». Пауза. «Смотри, кругом вода». Рука Евы дрожала. «Мы просто не увидим, если кто-то оставил знаки на асфальте». Иван понял, что она права. Его затрясло. Такое охватило отчаяние. «Ева, не надо об этом», — сказала Анна. «Просто уйдем отсюда». Грег потянул Анну за руку. «Уходим, пока не поздно. Найдем какое-нибудь пристанище. Лучше, чем сдохнуть, как крыса в метро». Откуда-то раздался шум, и они замерли. Голоса, шаги. «Они выбрались», — сказал Грег. Беглецы помчались к лестничной площадке, начали спуск. Выщербленные ступени не позволяли бежать. Приходилось идти медленно, чтобы не оступиться в полумраке. Первый этаж, захламленный, оказался затоплен. Вода пробралась через пустые дверные проемы. «Потом высушимся», — сказал Иван. Вода была теплая, стояла духота. Они прошли вдоль окон по направлению к месту, которое раньше было центральным входом. Выбраться из окон, расположенных высоко, даже на первом этаже, было опасно. Вода скрывала землю, и прыгать беременным нежелательно. «Быстрее», — сказал Грег. Затопленный пол замедлял бегство. Ева споткнулась, но Иван удержал ее. Грег остановился у выхода. Впереди было низкое крыльцо. «Снаружи по колено, если не глубже», — сказал он. Грег вышел, за ним вышел Иван, рассчитывая проверить землю под водой раньше Евы и Анны. Краем глаза он уловил движение в здании, из которого они собирались выйти. На третьем этаже, в том корпусе, где они только что находились, перпендикулярная часть здания. Иван потянул Грега на себя до того, как рассмотрел человека, вскинувшего автомат и целившегося из окна. Старший. Его привели в чувство, и он возглавил погоню. Не просто возглавил, он привел своих людей к беглецам. Иван падал вместе с Грегом, когда первые пули выбили цементную крошку. Иван сбил с ног Анну, ей помогла встать Ева. Иван втянул Грега, которому куском цемента царапнуло лицо. «Старший», — выдохнул Грег. «Уйдем через окна». Иван потянул Еву за собой, на ту сторону, на улицу. Иван и Анна побежали следом. Несколько раз они метались по каким-то коридорам, но все же выскочили к помещению, где окна выходили не во двор. Иван выглянул наружу. Никого. Дождь баламутил залитую улицу, порождая водовороты, и, казалось, там было несколько течений сразу. Неподалеку раздались крики преследователей. «Господи!» — прошептала Анна. Иван прыгнул наружу, не всматриваясь в то, что скрывала вода, не было времени. Он приземлился благополучно, вскинул голову. На подоконнике уже стояла Ева. «Грег!» — крикнул Иван. «Помоги ей!» Грег взял Еву за руки, Еву придерживала и Анна. Вдвоем они спустили ее. Иван ее подхватил, чтобы она не прыгала. Также сняли и Анну. Затем прыгнул Грег. Он потянул Анну вдоль здания, но Иван решил, что с улицы надо уйти как можно быстрее. На ту сторону, Грег, между домами. Они побежали, пересекая улицу наискосок. Иван оглядывался через каждые пару шагов. Посередине улицы вода дошла до бедер. Ивану мерещились люди в оконных проемах, и каждый раз он хотел закрыть с собой Еву. Будет ли старший стрелять по ней? Они оказались на тротуаре с противоположной стороны улицы, когда случились два события. Иван увидел стрелку на стене дома, которая указывала в северо-восточном направлении, а за спиной послышался крик, и по беглецам открыли пальбу. Иван едва не споткнулся, увидев длинную полустертую стрелку, зеленая краска из баллончика, неровную, жалкую, доживающую свой срок, но это была она, та самая, долгожданный знак. Выстрелы вынудили его забыть о знаках. Иван упал в воду, увлекая Еву за собой. То же сделал Грег с Анной. Оба вскочили одновременно, потянули своих женщин в проход между домами. На пути возникло дерево, мертвое, прогнившее, но оно закрыло их. Подарило еще пару метров, столь необходимых. Рядом пули вспарывали воду. Вчетвером они попали за угол здания, когда Анна вскрикнула. Пуля зацепила ей плечо. Грег подхватил ее, развернул к себе. От испуга он не смог произнести ни слова. Ева увидела кровь, пощупала плечо. Кажется, слегка зацепила. «Больно?» «Уходим!» — крикнул Иван. Две пары поспешили обойти здание. «Я в порядке!» — крикнула Анна, глядя на Грега. Кажется, Грег успокоился. «Я видел знак!» — вырвалось у Ивана. «Там, на стене, знак!» Он запыхался, но внезапная эйфория, он осознал увиденное с опозданием, заставила его кричать. Никто не произнес ни слова, но все заулыбались. Наконец-то. Они только-только вырвались из плена длиной почти полгода. Свобода еще не была полной, их преследовали, и вот они увидели знак. Ни у кого не возникло сомнений, что Иван не ошибся. Они пробежали тыльную сторону здания, возникла заминка. «Стрелка указывает в том же направлении», — сказал Иван. «На улицу можно не выходить, опасно. Пойдем здесь». Грег перехватил автомат, рассматривая позицию. «Я останусь, вы идите, я догоню». «Нет», — Анна схватила его за руку, — «не надо расставаться. Я задержу их». Иван хлопнул Грега по плечу. «Они могут обойти с разных сторон. Рискованно, пошли вместе». Иван потянул Еву за собой. Поколебавшись, Грег поддался напору Анны. Они пробежали еще одно здание. Иван понял, что нужно отклониться в сторону. Ева устала. У Анны текла кровь, пусть рана и была несерьезная. Позже они выйдут на улицу и пойдут на северо-восток, отыскивая новые знаки. Лучше переждать, если старшие и охранники отыщут их, знаки окажутся бесполезны. Они подались вправо, в узкий проход, почти подворотню, приведшую их во внутренний двор. Широкие проемы окон были мрачными и безмолвными. Если преследователи придут сюда, Иван и Грег в укрытии окажутся в выигрышном положении. «Сюда», — Иван указал рукой на окна. Они не теряли время, чтобы найти дверной проем. Иван забрался через окно, его подсадил Грег. На пару они втащили в здание женщин. Иван помог забраться Грегу. Они затаились, прислушиваясь к шелесту дождя. Ева занялась раной Анны. «Иван?» Ева позвала его, хотя смотрела на плечо Анны. «Да». «Кто-то специально оставил знак на стене? Знал, что улицу зальет?» Анна посмотрела на Еву. «Думаешь, знак оставили давно? А если день-два назад?» Иван сказал, знак едва виден. «Это ни о чем не говорит. Дождь идет давно, на дороге давно было полным-полно луж. Логичнее было использовать стену, а не дорогу». Иван усмехнулся. «Девчонки, о чем вы спорите? Главный знак есть, его оставили. А когда? Это не самое важное». Грег дернулся, вжимая приклад автомата в плечо, замер. Иван, отвлекшийся на разговор с Евой и Анной, приник к окну. Женщины затихли. Иван и Грег видели часть тыльной стороны здания, фасад которого выходил на улицу. Вдоль тыльной стороны этого здания должен был пройти кто-то из людей старшего, преследуя беглецов. Сейчас там никого не было. «В чем дело?» — тихо спросил Иван. Грег покачал головой. «Кто-то пробежал там». Они ждали. Пауза затягивалась. Иван пару раз сморгнул, каждый раз с трудом подавляя ощущение, что кто-то промелькнул по ту сторону подворотни. Что-то ему в этой ситуации не нравилось. Если 5 минут назад казалось, что они заняли идеальную позицию, сейчас зрело и усиливалось ощущение, что положение незримо меняется в худшую сторону. Грег почувствовал состояние Ивана. Он повернул голову. «Что такое?» Иван пожал плечами. «Такое чувство, что они нас обойдут, если догадаются, что мы здесь». Странная какая-то тишина. И никого. Анна встала, подалась к мужчинам. «Может, лучше уйти?» Иван отступил от окна, выпрямился, оглядываясь, и остальные молча двинулись за ним. Грег отступал спиной, поглядывая наружу. Это здание с высоким фундаментом еще не было затоплено. Пол сухой, и за ними оставались следы. Они прошли коридором в другую часть здания. Часть тыльной стены была разрушена. Иван сделал знак задержаться. Сам подошел и выглянул. Никого. Лишь звук нескончаемого дождя. Не оглядываясь, Иван махнул Грегу и женщинам, вышел, прошел вдоль тыльной стороны здания. На углу остановился, рассматривая обстановку. Затаиться. Возможно, люди старшего рассредоточились и ждут. Но они не могли знать, что беглецы затаились вместо того, чтобы бежать. Боясь их упустить, они должны уходить все дальше и дальше. Иван застыл, медленно попятился. У противоположного угла торцевой стороны здания стоял охранник. Ева напоролась на Ивана. Назад. Им снова пришлось ждать. И ожидание напоминало пытку. Особенно по той причине, что они не могли знать, сколько это продлится. Напоровшись на одного из преследователей, Иван предложил затаиться в здании, из которого они едва успели выйти, и ждать. Как можно дольше. Враги уйдут. Путь окажется свободен. Они ждали полгода, подождут еще полдня. Стоит им себя обнаружить, как их загонят в тупик, и судьба окажется предрешена. Похоже, старший оставил поблизости несколько человек. Остальные двинулись дальше. Вскоре, никого не обнаружив, они вернутся, но вряд ли обыщут все ближайшие здания. Вот-вот затопит станцию, и у преследователей есть иные заботы, более важные. Они не смогут патрулировать этот район в течение долгого времени. Вопрос лишь в том, не догадаются ли они проверить выборочно именно это здание. Иван отыскал темное, захламленное подсобное помещение, откуда не было запасного выхода, но при необходимости можно сломать перегородку и выскочить в соседний коридор. Слабая страховка, но лучшего в спешке они не нашли. Иван предложил женщинам поспать, но Ева сказала, что ей хочется есть. Попросить ей терпеть день или сутки Иван не мог. Проголодалась и Анна. Иван с трудом удержался от вопроса, почему они не поели перед бегством. Он переглянулся с Грегом, и тот сказал: «Я пойду за едой. Ты измотан сильнее». Иван колебался недолго. Он не хотел оставлять Еву, но еда была жизненно необходима. «Постарайся быстрее». Грег кивнул и обратился к женщинам. «Вам лучше вздремнуть». Они не спешили выполнить то, что было для них лучше, смотрели, как он уходит. Грег медлил, как если бы не хотел расставаться с ними даже по такой веской причине, но все же ушел. Грег вышел с ним, и они договорились, где встретиться, если Иван с женщинами будет вынужден уйти, или Грег не сможет вернуться. Пятое здание вдоль улицы на северо-восток с правой стороны. Оба пожелали друг другу, что этого не понадобится. Когда Иван вернулся, Ева сказала: «Сейчас не время для сна». Анна поддержала ее, глядя на Ивана. «Если придется быстро уйти со спящими, это не получится. Как знаете». Иван пристроился возле неприкрытой двери. «Во сне не так мучит голод». «Мне страшно засыпать», — сказала Ева. Иван встал, обнял ее, взял в ладони ее лицо. «Все в прошлом, мы свободны. Осталось еще немного». Иван улыбнулся, но вряд ли в полумраке она заметила его улыбку, и, главное, мы нашли знаки. Она прижалась к его груди. Они сидели, не говоря ни слова. Затем Иван отстранился, сел на прежнем месте у двери, положил автомат на колени. Шум дождя, монотонный и враждебный, слышался и отсюда. Разбитые окна впускали звук. Эхо гнало его по коридорам. Перед глазами Ивана на стене стоял знак из зеленой краски. Спустя почти полгода кто-то снова ввел их в неопределенность, которая могла хранить в себе как благо, так и ад. Что вынудит их признать? В метро они были в раю. Его разум отказывался принять второй вариант. Знаки, их непостижимое, необъяснимое в реальности появление, не могли привести из одного ада их теперешней жизни в другой. Иван размышлял, глядя в щель, прислушиваясь к шороху дождя снаружи. Кажется, там был настоящий ливень. Время шло, и он понял, что Грегу пора бы появиться. У Ивана не было прежних часов, как старого доброго друга, всегда приходившего на помощь даже по мелочам, но он чувствовал время. Странно, но факт. Свежий факт, плохо объяснимый, как новый вид из окна старой квартиры. Не с точностью до минуты, но примерно Иван мог быть точным. Времени прошло часа два-два с половиной. Где же Грег? Или здесь, в центре Москвы, с его немалым населением, все уже смели подчистую, и Грег отошел слишком далеко, чтобы вернуться к этому времени? Не в силах усидеть из-за терзающей его тревоги, Иван встал. Неподалеку от здания раздались выстрелы. Грег шел с тяжестью в желудке. Он переел, обнаружив продукты в развалинах какого-то ресторана. Он ведь был голоден не меньше Анны и Евы. Он съел несколько банок консервов, пакетов чипсов, но кроме переедания было кое-что похуже. За последние месяцы он привык к еде из выращенных злаков, и такое количество консервированной пищи стало нокаутирующим ударом для желудка. Грег отошел недалеко. Он углубился в тоннели меж полуразрушенных домов, выискивая по внешнему виду бывшие магазины или что-то другое, где могли остаться запасы еды. Он пошел вправо, чтобы не наткнуться на людей старшего. Однако возвращение затянулось. Желудок с фантастической скоростью среагировал на варварское отношение. И Грег через каждую сотню шагов пристраивался, снимая штаны и присаживаясь на корточки. Из-за потока воды приходилось искать место повыше, и это отнимало дополнительное время. В третий раз Грег забрался в нишу, образованную полуразрушенной стеной, решив посидеть подольше. Часть упавшей стены образовала незатопленное возвышение. Грег помнил, что она голодна, как и Ева. Но он меньше всего хотел мучиться поносом при женщинах. Невероятно, ему было стыдно, как в прежней жизни. Он даже удивился. Он присел, опустив голову на руки, сложенные на коленях, прикрыл глаза. И услышал приглушенные голоса. Расстояние было не более 10-15 шагов. Голоса приближались. Возможно, эти люди не имели отношения к преследователям, но Грег был уверен в обратном. Он приподнялся, натягивая штаны, но голоса затихли, и шорох ткани, шорох ног по камню показался достаточно громким, чтобы Грег себя выдал. Он замер в еще более неудобной позе. Штаны натянуты до середины бедер, зад голый, автомат прислонен к стене и набитый рюкзак на спине. Грег размышлял, броситься к автомату, натянув штаны, не таясь, или выждать. Вновь послышался голос. Слов не разобрать из-за дождя, молотившего по воде. Негромкий плеск от шагов, таких близких и угрожающих, и осторожных. Грег натянул штаны, не разгибаясь, схватил автомат, прижал приклад к груди. Тишина. Они либо услышали Грега, либо остановились, чтобы оценить обстановку, присмотреться, выждать. Понять, что происходит, было сложно из-за дождя. По-прежнему в неудобной позе Грег посмотрел под ноги, в воду, медленно опустил правую ногу в поток. Выждал, встал в воду на обе ноги. Угол, за которым были враги, оказался на расстоянии вытянутой руки. Что дальше? Из-за угла показался человек. Из команды старшего. Грег видел его на станции. Охранник заметил его. Скинул автомат, но Грег уже целился в него и потому опередил. Две пули отбросили охранника в воду. Еще две вонзились, срикошетив в стену. Грег шагнул вперед в надежде застать врасплох второго, но тщетно. Тот отступил, выпустил очередь в ответ. Грегу показалось, что пулей обожгло ухо. Он тоже отступил, не желая рисковать. Противник послал вторую очередь. «Они здесь!» — заорал напарник убитого. Грег запаниковал. Не в силах держать на прицеле вход в нишу и выяснить, может ли он протиснуться в расщелину сзади. Противник пальнул еще несколько раз. Грег успокоил себя мыслью, что помощь противнику еще не подоспела. Он попятился, уперся спиной в стену, нащупал рукой пробоину, не упуская из виду вход в нишу. Рискнул и обернулся. Он мог протиснуться, но не быстро. Снять рюкзак, просунуть сначала его, затем автомат, протиснуться самому не спеша, чтобы не застрять. Он подставит спину, и кто знает, не решит ли противник выскочить из-за угла. Грег медлил. Охранник выстрелил, опять позвал своих людей. Грег шагнул к выходу из ниши. Он сделает вид, что готов пробиваться с боем. Получилось. Он выстрелил, быстро отступил. Охранник стрелял в ответ, матерился и вряд ли слышал отступление Грега. Рюкзак плюхнулся по другую сторону пробоины, автомат Грег просунул вперед и пробрался под защиту стены. Осторожно выглянул. Охранник выстрелил снова, не зная, что добыча ушла. Грег осмотрелся. Он мог пройти к противоположной стене и там выбраться через оконный проем. Высоковато, но он подтянется. Главное, чтобы здание не окружили до того, как он выберется. Грег поспешил к оконному проему, стараясь не плескать водой. Это не очень получалось, но охранник по-прежнему звал своих и вряд ли слышал плеск. Грег выглянул из окна. Никого не обнаружил, помедлил, подтянулся, забираясь на высокий подоконник. И догадался, что прыжок породит шум, достаточный, чтобы его выдать. Он смотрел вниз, понимая, что выбора нет. Что-то заставило его посмотреть вправо. Грег заметил спешащего к зданию человека. Еще один из отряда старшего. Противник увидел его, вскинул автомат. Грег спрыгнул назад. Его не выпустили, и теперь они знают, что он здесь. Выхода не было. Он в ловушке. Ева не хотела, чтобы Иван уходил. Слишком неопределенно и рискованно выглядела эта попытка найти Грега. Был шанс, что стрельба затеяна кем-то другим, и отношение к Грегу к людям старшего не имеет. Но никто из них в это не верил. Вместо Ивана вызвалась Анна. И это вынудило Еву принять неизбежное. Иван должен узнать, что происходит. Как Анна и Грег не бросили их на станции, так и Ева с Иваном должны забрать их с собой. Они должны быть вместе. На это указывали странные знаки задолго до Москвы. Иван пообещал, что пойдет медленно и осторожно. Он вышел к оконному проему, выглянул, прислушался, снова раздались выстрелы. В шуме ливня сложно определить точное направление, но стреляли, скорее всего, в стороне от улицы, на которой они обнаружили знак. Иван прошел к углу здания, выглянул. Охранника там не было. Тоже услышал выстрелы и пошел на эти звуки. Пригнувшись, Иван отошел от дома, где остались женщины. Он смотрел по сторонам, чтобы никто не застиг его врасплох. Это задерживало и без того медленное продвижение. Он обогнул пару зданий, и новая автоматная очередь показалась оглушающей. Кроме выстрелов, Иван расслышал крики с другой стороны здания, преградившего Ивану путь. Обходить здание было рискованно. Надо оставаться незамеченным как можно дольше. Иван отыскал окно без стекла, но забрался в проем лишь с третьей попытки, высоко. Ободрав ладони, ударив колено и беззвучно ругаясь, он спрыгнул на пол. Здесь воды не было. Легче стало без постоянных попыток стереть потоки дождя с лица. Иван пошел в противоположную часть здания. Обувь, пропитанная водой, хлюпала, порождая в коридорах негромкое эхо. Иван не добрался до окон противоположной стороны, когда услышал крик. «Выходите, иначе сдохните, как крысы!» Иван сбавил темп, чтобы расслышать любой другой крик. Наконец он выглянул из окна. «Обещаем, что не убьем вас!» Один из людей старшего стоял, прижимаясь к стене здания, где, судя по всему, оказался Грег. Второй стоял за углом соседнего здания, справа, держа под прицелом фасад и торец дома. Еще одного Иван обнаружил слева, напротив дальнего угла. Он стоял на открытой местности, целясь из автомата. По диагонали в отношении друг друга эти двое взяли под контроль все четыре стены. Четвертый охранник медленно шел вокруг здания. Он появился справа. Целясь в оконные проемы, он и был тем, кто предлагал сдаться засевшим внутри людям. Всего четверо. Остальные где? «Я здесь один, придурки. Бабы меня бросили». «Грег». Теперь отпали последние сомнения. Грег оказался в ловушке. Его окружили, и без помощи со стороны он обречен. Он мог продержаться не один час, но так или иначе придет потребность во сне. Людей у старшего больше. Вот-вот подтянутся остальные. «Слышь, ты выходи. Покажешь, куда они ушли». Неожиданно подал голос охранник, появившийся слева из-за угла здания, в котором находился Иван. «Они его где-то ждут. Он нам расскажет, где, выползая сучара». Пятый противник. Иван узнал этого блондина. Влад. Один из приближенных Александра. Именно блондин стоял у двери в тот день, когда Иван и его группка попали на станцию. Один из его напарников хохотнул. «Выползай, иначе пожалеешь. Просить будешь, чтобы убили». «Грег, пошел ты». Иван почувствовал себя странно. Грег будто стал кем-то другим. И это тот, кто предал однажды Ивана? Кто хвалился тем, что значил в прежней жизни? Неужели люди так меняются? Подействовало унижение в лагере банды или беременность Анны? Наверное, все вместе. Иван осознал, что на виду у него все пятеро противников. Ему повезло, но везение могло закончиться. Один из преследователей, двигавшийся вокруг здания, вот-вот скроется за углом. Конечно, дальнего стрелка Ивану не взять, даже если выстрелить в него первым, но это не обязательно. Главное — открыть Грегу путь. Первым лучше убрать блондина. Он у них командир в отсутствие Александра и старшего. Иван прикинул очередность тех, кого он атакует, перехватил автомат и прицелился в блондина. На его стороне был эффект неожиданности и ливень, мешающий ориентироваться в звуках. Иван выстрелил в блондина, и тот, оглянувшись на стрелявшего, удивленный, ошеломленный, завалился в воду. Еще до его падения Иван сместил дуло автомата и выстрелил в противника, кружащего вдоль здания. Еще живой он ухватился за угол здания. Возможно, он был ранен не смертельно, но из игры выбыл. Иван сместил автомат вправо, уверенный, что противник, контролирующий здание, справа отпрянул за угол, но тот, не понимая, что происходит, шагнул вперед, открываясь. Иван воспользовался его оплошностью, даже рискнул прицелиться. Противник отступал, когда пули его зацепили. Ударили в грудь, и, покачнувшись, он упал в воду. В следующее мгновение Иван отпрянул. Охранник, напротив, вжавшийся к стене здания, открыл стрельбу. Пуля выбила крошку в оконном проеме. Пригнувшись, Иван перебежал к соседнему окну. Выглянул, пальнул, не целясь, и промахнулся. Противник побежал прочь, наискосок к дому, где находился Иван. Иван потерял его из вида. В доме напротив показался Грег. Он быстро сориентировался. Выпустил очередь и, судя по крику охранника, зацепил его. «Грег, выходи!» Иван показал рукой вправо, направление отхода, через окно. Грег не заставил себя упрашивать. Он исчез на пару секунд, затем появился, с рюкзаком на спине и прыгнул в воду. Поднявшись, он побежал, огибая здание справа. Иван выпустил очередь по оставшемуся противнику. Тот выглянул из-за левого угла здания напротив. Противник отступил, затем все же выпустил очередь, выставив автомат на вытянутых руках, не показываясь сам. Выстрелы неточные. Через несколько секунд Грег скрылся за углом. Иван выпустил очередь, побежал в другую часть здания. Снаружи он заметил бегущего впереди Грега. Тот махнул Ивану и сосредоточился на том, что впереди. Иван спешил за ним, оглядываясь. Он был уверен, что оставшийся единственным противник будет их преследовать. Но тот, похоже, потерял время и упустил беглецов. Когда Иван и Грег оказались рядом, Грег хлопнул его по плечу. «Спасибо». Через несколько минут они увидели здание, где оставались Анна и Ева.